народных дружинников задействовали. Поставим пост в Октябрьском районе, а он в Кировском себе ледяную оргию устроит. Пасем Кировский, а уж в Центральном. И не боится вот ничего. Вот и теперь, когда пошла мода устанавливать на Новый год прекрасные ледяные фигуры рядом с магазинами на освещенных улицах, он даже их осквернить ухитрялся. Помните ледяного ковбоя в настоящих джинсах возле фирменной лавки? Так сдернул маньяк с ковбоя джинсы-то и опустил. Наше начальство даже выписало из Москвы специального психиатра по маньякам. Этот психиатр едва ли не самого Чикатилу вычислил, а тут сдался. Чуть все хозяйство себе не отморозил, пытаясь проникнуть в психологию Креофила. Потом нам лекцию читал. Мол, в детстве наш извращенец испытал сильное душевное волнение, когда посмотрел мультфильм про Снежную королеву или там Снегурочку. И так глубоко ему в душе этот образ запал, что на живых людей даже и мертвых и смотреть не мог. Поэтому и удовлетворялся исключительно снежными и ледяными изображениями, а летом сильно страдал от их отсутствия. Мог бы, между прочим, завербоваться на полярную станцию. Мой участок единственный остался, который он не охватил. Слыхал, небось, про Степана Королева, а то не решался. А тут обнаглел от безнаказанности. Решил мне нос утереть. Но Степан Королев и не таких окорачивал. Кстати, догадываетесь, отчё лихо одноглазая? В общем, получил и под пенсию очередное звание, был за поимку Креофила, я уж фамилию указывать не стану, награжден медалью за сомнительные услуги третьей степени. Я не стану рассказывать, как его приморозил. Секрет фирмы. Лучше не угадывать. Не жидкий азот. Не сухой лед. Надо первоисточники читать. Особенное спасибо хочу сказать нашим снежным скульпторам. Тут даже не в коньяке дело. Я, когда свою ловушку задумал, на слабо их взял. Слабо, говорю вам, Венеру Меласко изобразить. Оказалось, не слабо. Путевые заметки. Германия, 1997 год. По следам бременских музыкантов. Нет, все-таки немцы народ чудной и чудаковатый. Не зря писали классики, что немец обезьяну выдумал, а луну делают в Гамбурге. Должно быть, именно поэтому Бременский университет, точнее, отделение изучения культуры Восточной Европы, пригласил меня принять участие в неделе русской литературы в Германии. На филфаке Красноярского государственного университета такая блажь никому бы в голову не пришла. У советских собственной гордости. Это я оговариваю заранее, чтобы кто-нибудь не подумал, что я тратил на поезд казенные деньги. Все оплачивал фонд Рудольфа Александра Шредера. Уж не знаю, кто он такой. Ну, данки, музар. Поскольку немцы народ основательный, готовиться они начали за полгода. Прислали факсы, уточняли, разъясняли и так далее. Да ведь и я выезжал за границу впервые, так что пришлось побегать. Но все оказалось не так уж страшно и хлопотно. Без проблем взял в московском отделении Люфтганзы и билеты туда и обратно. Приехал в Шереметьево 2 и стал через плечо наблюдать, как люди заполняют таможенные декларации. Но московские таможенники, как, впрочем, и немецкие, сим документом интересоваться не стали. Народ там опытный, по глазам видит, кого шмонать, а на кого рукой махнуть. На меня махнули. Я уселся в самолет, пообедал. И только что приготовился путем вздремнуть, как очутился уже в Мюнхене. Там же, не выходя из аэровокзала, через полчаса сел в самолет до Бремена, и никаких наших накопителей, никакой мороки, все как в зарубежном кино. В аэропорту Бремена меня встречал доктор Вольфганг Шлотт.